Глава 10. Москва, 14 мая 1682 года. Я вскочил и чуть было не упал и не ушибся о стол. Забыл, что все-таки на лавке лежу, но быстренько сообразил, что все это тот же выстрел из пушки. Бунтовщики таким образом сообщают нам, что даже крестный ход, который был организован патриархом ночью, ничего не изменил. Хотя, впрочем, что он изменит? Примирение возможно, но только с теми, кто не запятнал себя бунтом. А так, стоял в сторонке, когда все случилось. Виновные же должны быть наказаны однозначно. Иначе власть прочной не будет, и стрелецкая вольница повторится, причем очень скоро. Я посмотрел вокруг, но умыться приготовлено еще не было. Прохор явно сейчас зализывает свои раны. Здорово ему досталось у кареты. А больше за мной поухаживать и некому. Или все же есть кому. Чернявая девушка мило улыбалась во сне. Ее жесткие волосы расплескались по подушке, словно чернила в озерце. Анна явно немножечко прихворнула, дышала открытым ртом, нос, видимо, заложила. Смотрелось это очень и очень мило. И столько же в ней было той самой взрослой сексуальности, что я даже невольно сглотнул слюну. А может, я все-таки напрасно галантничал ночью, а? И сейчас проснулся бы в объятиях красавицы. Или все-таки лучше остаться мужчиной, который не станет брать того, что пока не готово отдаться? Тяжело вздохнув, улыбнулся. Все правильно сделал. И без того девчонка уже приобрела плохую славу. И ведь никто не поверит, что мы спали раздельно. Но я еще и доверился своей чуйке. В этой девчонке, кроме красоты, есть что-то, что именно я не знаю, ну, быть может, характер. А тут я еще принуждать стану. Ладно, пускай знает, что клевещут за спиной, но я не причина ее бед. При этом я понимал, все понимал. Мне нужно кого-то опекать. Я из той когорты мужчин, кому нельзя жить без того, чтобы нести ответственность за кого-то. Есть семья, это так, но они далеко. А мне нужно быть защитником здесь и сейчас. Вот такая вот психология. Вдруг девичьи бровки начали подергиваться, веки открылись, и на меня уставились глубокие, что черный омут, глаза. «Проснулись? Я нынче же...» Анна было подхватилась и откинула одеяло. «Ой!» Одеяло быстро было возвращено на место. Девушка накрылась им до самого подбородка. И ведь она не была обнаженной. Только-то явилось моему взору, что стройные ножки из-под чуть задравшейся рубахи. Улыбнувшись, я повернулся спиной, демонстрируя тем самым свою тактичность. «Барин, а ты объявишь меня своей прислужницей?» — умоляющим тоном спросила Анна. «А кому я должен это объявлять?» «А тем, кто спросит. Стрельцам твоим надобно наказать. Дабы, если что, сказали Настасье аль ее батюшке, что я нонечь твоя. Тогда меньше и домыслов будет, да и тебя убоятся, потому и промолчат, не обидят меня». «И ты не устыдишься, что моя?» — спросил я, резко повернувшись. Анна стояла покорно, в одной ночной рубашке из тонкого льна. Ее точеная фигурка вся была видна сквозь материю, почти не оставляя пространства для фантазии. Тонкая талия, оформившаяся явно упругая грудь, наливные бедра. При этом она выглядела подтянутой, словно и не брезгует спортом. Ей явно шли впрок физические нагрузки. Ну вот спасибо тут нужно сказать Настасье, что ли. Что она загоняла свою прислужницу, ну, при случае обязательно выскажусь. Я сглотнул ком в горле и вновь повернулся спиной к девушке. «Храни тебя, Господь, барин, что нынче позором меня не покрыли!» Чуть ли не плача пробормотала девушка. «Разве ж ты не покрыла себя позором уже тем, что пришла ко мне?» — спросил я, не поворачиваясь к девице. «Ой, языками-то чесать все гораздо. Я ж ведаю, что нет во мне порока. Почитай, что нет. Ты ж зрел меня ногой!» Ответствовала Анна. «Мне показалось, или ее тон приобрел некую игривость, флирт. Итак, как приду, снедь должна стоять на столе. Серебро, коль потребуется, оставлю. Прибраться тут и рядом в горнице, где советы будут. Вода должна быть, мыло, давал я распоряжение своей прислуге. Да, прислуге. Я выбросил из головы, и не только из нее, всякие требования плоти. Может, только временно, но сейчас пора на службу. «Полковник, то я, Никанор. Войду?» — послышался голос дядьки. Никанор вошел и смутил девицу. «Нет, старик стариком. А каким похотливым взглядом зыркнул на Анну, что хоть ревной?» «Ох, хороша девка!» Словно присытившийся обжора, удовлетворенно крякнул дядька. «Ты что ли девиц пришел смотреть?» «И да, всем разнеси, как бы никто не забирал ее. И тебе поручаю сходить до стряпчего у крюка и уговориться с ним, как бы Анна мне прислуживала», — нагружал я заданиями дядьку. И вовсе я решил делать из него не только военного. Если все сложится, как я хочу, мне нужен верный и надежный управляющий, и, скорее всего, поместье. А пока... ну, чтоб здесь присматривал за порядком. — Сделаю. Какая девка, стоит того, как бы за нее просить, — сказал Никанор, а после отвлекся от Анны и с убийственной прямолинейностью спросил. — Жениться за нее, — думал. — Жену тебе еще подберем. Даже мне было как-то неловко предъявиться до такие разговоры. Анна же... очень интересно, она... резко изменила свое отношение к Никанору. Посмотрела на него жестко и решительно. Чего? Что, действительно решила, что может выйти за меня замуж? Так, кафтан давай, я пойду. Дел много. Сказал я и поспешил прочь. У меня новый кафтан. Дядька подсуетился. Взял стрелецкий кафтан. Да отдал нашить пуговицы и все иное, чтобы отличало стрелецкого сотника или полковника от рядового стрельца. Теперь у меня и пояс явно дорогой, и кисточки какие-то по типу аксельбантов висят. Все хорошо в моем новом кафтане. Цвет только не очень. Теперь я синий. Другого кафтана достойного полковника я не имел. Я бы свой, красный, будь только моя воля, не менял. Но ведь там мало того, что нужно постирать, так еще и заплаток с дюжину требуется поставить. Но негоже, негоже полковнику ходить в таких обносках. «Как вышли?» — спросил я у сотника Собакина, когда подошел на крепостную стену у Боровицких ворот. «Ох и сеча была! 11 стрельцов посекли наших», — сообщил сотник. «Буднично так сказал, даже горделиво. Вроде как мало еще убитых». «Приступ готовят бунтовщики», — сообщил еще одну новость Собакин. «Ну что ж, похоже, что еще должна пролиться кровь, что еще не закончилось. А потом еще прольется кровь по итогам. Жаль, причем даже не столько самих людей. Они же сами выбрали свой путь». Жалко, что Россия теряет своих воинов в бездумном бунте. Но ничего-ничего, дайте срок. Враги еще услышат о славе русского оружия. Я отошел в сторону, примостился к стене, достал одно из писем, что взял у патриарха. «Ну-с, что тут у нас?» — пробурчал я и начал читать. Углубляясь в чтение, понял, что с владыкой вообще-то можно было бы выстраивать разговор даже жестче. Уже готовилась Великая война Османской империи с большей частью Европы. И, судя по всему, патриарх был не прочь стать на сторону мусульман. И что же в этом противостоянии более выгодно для России? Вопрос, вопрос большой. В этот момент со стороны Тайницких ворот началась интенсивная стрельба. Я тут же сложил письма за пояс. Но не дают нормально почитать. «Сотник! Отряди мне полусотню», — приказал я. А потом еще больше минуты стоял и ждал, и смотрел, как решается вопрос о выделении мне бойцов. Опять же, это было показательное зрелище в деле поиска аргументов о необходимости военной реформы. Дошло до того, что один десятник отказался куда-либо выступать под тем предлогом, что его бойцы уже сало достают, как бы нарезать да посолить. — Тогда ты со своим десятком, Федор! — виновато посматривая в мою сторону, сказал Собакин. — А с чего ж я-то? Как не что, что, так я завсегда! — воспротивился тот. С одной стороны, смешно, как в одном советском фильме. Чуть что так сразу фея. А с другой, ну, разве что смех сквозь слезы. Что-то подобное я даже замечал на вылазке. Но все же в боевой обстановке меньше было пререканий и обсуждений приказов. А теперь смотрю, что дисциплина у нас хромает очень сильно. Очень. Вот как за стены Кремля заходим, так и начинается разброд и шатание. Да, есть в народе такая поговорка: рыба гниет с головы. Я, получается, что голова кремлевских стрельцов. Но вижу и другое. Если сейчас разом примусь наводить те самые жесткие армейские порядки, могу только сделать хуже. Но этим нужно обязательно заняться, как только закончится вся эта катавасия с бунтом. «Отставить сало! Десятник Федор! Ты так уж идешь со мной!» Решил я взять ситуацию в свои руки. Да и проверить нужно, насколько моя власть над стрельцами сильна. Нехотя, кто-то даже и зло зыркая на своего сотника, выбранные мною десятки взяли пищали и построились в колонну подвое. Подчинились. Видимо, все-таки определенную славу и авторитет я для себя заработал. Я не спешил уже потому, что больше выстрелов со стороны тайницких ворот не было. А вот что было видно, так это с десяток лодок, которые переплывали Москву-реку. И даже один плот, на котором расположились сразу человек 15. Они с разных сторон удерживали большую пушку. Так что, когда я дошел к дозору тайницких ворот, даже ничего не спрашивал. И без того было понятно, что один из отрядов стрельцов численностью более 100 человек прорывается в нашу сторону. Штурм? Да нет, вовсе наоборот. Это, можно сказать, дезертиры, те стрельцы, что решили встать на нашу сторону. И правильно сделали, что решили прорваться к воротам у реки. Мне уже доложили, что некоторые отряды, а вернее сказать, пестрые компании стрельцов, пробовали подходить к кремлевским стенам и даже успевали что-то крикнуть, мол, заберите нас, не вольны мы более бунтовать. Вот только среди бунтовщиков появились и уже организованные отряды, в том числе и карательные. Так что выходило, что в одном из первых случаев удалось опередить бунтовщиков и впустить на территорию Кремля осознавших, за какими стенами живет правда. А теперь так и вовсе я отдал приказ, чтоб не рисковали и ни при каких обстоятельствах не открывали ворота. Удивлен, почему наши противники еще не попытались прошмыгнуть на территорию крепости под видом повинившихся. Наверное, в их рядах не нашлось с полсотни отчаянных рубак, которые ценой своей жизни попытались бы удержать ворота до прибытия основных мятежников. Если бы мне нужно было взять Кремль, я бы поступил именно так. Я не сразу рассмотрел, что среди стрельцов, что перебирались через реку при помощи плота, гору. И это очень странно, ведь такой гигант прежде всего должен быть виден. Он, словно могучий орк, стоял рядом с большой пушкой на плоту, и вокруг него копошились будто бы хоббиты. А что, труды английского профессора я уважаю, хоть до изучения фантастических языков не дошел. Казалось, что гора один удерживает осадную пушку, но... — Нет! Нет! — закричали стрельцы на кремлевской стене. — Найн! Найн! Тут же протестные возгласы подхватили наемники, которые пришли на звуки выстрелов с других участков обороны. Но вот он уже и берег, остается метра три, и пушка начинает крениться. А вместе с ней и плот. Гора, а это было видно, что он среди них не только самый громадный, но и за старшего, начинает раздавать приказания. Большинство стрельцов теперь пытается перебраться на противоположный конец плота, чтобы своим весом удержать пушку. Сам гигант держит за веревку осадное орудие, а с ним остаются всего лишь несколько человек. «Да нет же!» — с сожалением проговорил я, когда пушка все-таки победила людей, покатилась и перевернула плот. Кого-то из того отряда накрыло большим плотом. И мне жалеть хотелось даже не о том, что жалко потерять пушку. Сожалел я о другом. «Стоять в рост! Мелко тама!» — послышались возгласы стрельцов на стене. Всех захлестнуло это театральное представление. Сперва заржали те десятки, что хмуро плелись за мною, а потом смеялись уже и многие. И вправду, смотрелось это весьма потешно. Стрелецкий десятник, которого я прозвал Горою, держал за вороты двоих стрельцов. Те висели, словно шкодливые котята или кутята, которых держат за шкварник. Кому было и мелко, ну, например, самому Горе, а кто и под воду ушел. И вот теперь, кто мог стоять хоть по шею в воде, пытались протащить вперед других своих товарищей, чтобы те имели возможность коснуться дна. В этот момент раздались выстрелы с другого берега реки. Стреляли по тем стрельцам, что часть уже стояли у тайницких ворот и ждали, когда же откроют. А открыть ли? Ведь случится-то, может, всякое. Да, мне импонировал Гора. Еще тогда, ночью, когда с ним разговаривал Прохор, слова о службе и долге от огромного стрельца не могли не понравиться. Но вдруг это все-таки вражеская уловка. Сейчас мы неподготовленные, откроем ворота, и туда влетят бунтовщики, и начнется бойня. Я стал раздавать приказы. Прежде всего обратился к немцам на их родном же языке. «Стреляйте по врагу на другом берегу реки! Задача — спугнуть!» А потом посыпались приказы и к православным. Стрельцы спешно спускались по лестницам вниз, быстро изготавливаясь открыть огонь. «Открыть ворота!» — приказал я, даже не дожидаясь, когда будет выстроена третья линия. Сам я тоже стоял внизу, впереди всех с обнаженной шпагою. В другой руке я держал пистолет. Если только увижу хоть малейшую агрессию или провокацию, буду действовать. Но как же мне хотелось, чтобы в союзниках у меня был Гора. Может быть, это сказывается тоска по одному из моих товарищей, который свою голову сложил в Африке. Капитан с позывным «Волот» размерами был похож на Гору. И я так стремился увидеть в современном стрельце того героически погибшего русского воина из будущего. С крепостной стены прогремели выстрелы. Стреляли и пищали, и фузеи, даже пистолеты. По выстрелам можно было различить. Немецкие наемники правильно поняли задачу. Часть пуль перелетит через реку и, возможно, даже просвистит где-то рядом с каким-нибудь бунтовщиком. Но главное, что наши враги не будут уже действовать так слаженно и нагло, чувствовать безнаказанность. Ворота открылись. Первыми вбежали стрельцы из одной из причаливших лодок. Они рванули в проход. «Стоять! Ружья сложить!» — приказывал я. Взбудораженные стрельцы, которые, видимо, не без труда добрались до нас, с обиженными выражениями физиомордий начали складывать оружие на брусчатку. Забегали другие, моего приказа больше не нужно было. Они видели пример в своих товарищах. — Как воров привечаете нас? — взревел грозный голос. Словно матерый медведь, пробиравшийся сквозь толпу маленьких медвежат, вперед выходил Гора. — А поздоровали, десятник? — спросил я, не спеша приближаясь к гиганту. Он нахмурил брови, чуть вжал голову в плечи, силясь во мне увидеть или рассмотреть что-то или кого-то. — Признал, — усмехнулся я. — Так той же ночью. Так ты ж это... Так же решил стать под руку кровавого полковника? Несколько все-таки подрастерялся Гора. Кое-кто из моих стрельцов разразился хохотом. Было понятно, что они прекрасно знают, о ком сейчас говорит этот большой человек. Было бы странно, чтобы прозвище не распространилось моментально, в том числе и среди моих союзников. Оно красочное, образное, сразу рисует картину эдакого людоеда. И видно, что не всем претит подчиняться кровавому полковнику. Не, что бы там ни говорили, но нужно срочно менять такое прозвище. Ну его нахрен. Найти людей, которые будут распространять другое, ну, например, наставник. Хорошо, хорошо. Но для этого нужно уже начинать наставничать государю. Надеюсь, что до вечера вопрос со мной все-таки окончательно решится, и я стану уму-разуму учить Петра, чтобы он все-таки стал еще более великим. «Но я и есть тот, кого ты называешь кровавым полковником», — сказал я. Потом демонстративно вложил шпагу в ножны, пистолет засунул за широкий новый пояс и не сразу подошел еще ближе к горе. Из-за резкого движения пистолетом из-за пояса выпали несколько писем. Пришлось их срочно подбирать. Еще не хватало, чтобы кто-то, кроме меня, читал все это предательство. Наконец я подал руку гиганту, а он протянул мне свою лапищу в ответ. А потом мы и обнялись. Причем так, что у меня затрещали кости. Я ведь и не маленький, и не низенький, а поди ж ты. Вот такое вот братание человека и орка. Пушку жалко, расцепив объятия, сказал Гора. То-то оно да, поддержал я большого человека. Хотя для меня и вовсе не было понятно, как они такую махину, которую должны были тянуть не меньше 6 коней, умудрились затащить на плот. Ну, об этом мы еще успеем поговорить, а уже после... Сюжет обрастет сказочными подробностями и уйдет в разряд солдатского фольклора. По справедливости и для радости задушевных разговоров бойцов за костром. Сотник обратился к командиру, который был ответственен за этот участок обороны. «Отряди стрельцов, дабы собрали ружья. Отведи дядьку моего, сотника Никанора, ведаешь?» Сотник кивнул. Опять же, даже армейская речь нынче не поставлена, ведь четкого ответа я не получил. «Вот к нему для дознания и отведи всех», — сказал я и обратился к горе. «Зовут-то как?» «Сидором кличут, Мартыновым сылом. Еще Волотом прозывают», — ответствовал гора. У меня внутри как будто все засоднило. Но не удержался я, даже скривил лицо. Понятно, что Волот... В славянской традиции огромный человек. Что это прозвище более чем подходит стоящему напротив гиганту. Но черт возьми, я ведь только что думал о том своем боевом товарище из прошлой жизни. Я еще раз посмотрел на гору, понимая, что Волотом называть я его не буду. Не смогу. Да и лицом он совсем другой, да и глаза у него голубые. А вот у моего боевого товарища были карими. От мамы брятки слегка раскосами. «А вот ты будешь при мне!» — с трудом выдавил я. И вновь, как во время похорон отца, на меня накатила грусть. Тут в новой жизни уже случилось немало, и все казалось, что нет времени для рефлексии и ностальгии. Видимо, для воспоминаний время всегда найдется. Вместе с горой за полтора часа я обошел весь юго-восточный участок Кремлевской стены. Наблюдал за тем, как бунтовщики готовятся к штурму. Во-первых, они обложили крепостные стены так, что теперь нам прорываться к усадьбам, дабы пытать счастье сберечь боярское добро, можно только с большой кровью, причем с двух сторон. Тут и телеги стоят, и где-то раздобыли небольшие мортирки, бить из которых по кавалерии самое то. И стрельцы, наконец, выглядели организованными. Я не замечал ни пьяных, ни праздношатающихся. А во-вторых, было видно, что некоторые дальние деревянные строения разбираются и перевоплощаются в какие-то конструкции. Скорее всего, в лестницы и щиты. Ну и в целом витало какое-то напряжение в воздухе. Если еще утром у меня, да и у других командиров преобладал азарт, то сейчас почти все лица были суровыми и хмурыми. Точно не сегодня будет штурм, но вот завтра вполне возможно. Да и завтра дата. Годовщина убийства, ну или смерти по неосторожности, царевича Дмитрия Иоанновича. Ну, того самого, именем которого прикрывались Лжедмитрии во времена смуты. А что, очень символично. Вполне возможно, что бунтовщики используют эту дату в своей пропаганде. Забавно, пока гора маячил у меня за спиной, приказы доходили быстрее. До этого мне нужно было все произносить строгим голосом, хмурить брови да требовать. А сейчас я говорил со всеми сотниками и десятниками спокойно, без надрыва. Примечаю, как уважительно и порой со страхом все смотрят на гору. Немало было и тех, кто его узнавал. «Утомился шукать тебя!» — с претензией сказал мне тот монах, что ночью отведал моего кунг-фу. «Ну, на одном месте сидеть не буду, когда такие дела. Чего ж надо-то?» — спросил я. Архип посмотрел на мое сопровождение и как-то весь скуксился. «Быть может, думал, что получится со мной поквитаться?» А рядом с горой и смотреть-то страшно было на меня лишний раз. Не то, что вступать в бой. «Владыка ждет тебя. Бояр позвал. Испытывать станет», — сказал Архип. И я уловил какую-то надежду в голосе боевого монаха. Видать, ожидает подлец, что я провалю свой экзамен. И уверен, что такие надежды питает и патриарх. Да и не только он. О своих намерениях стать наставником для государя я заявлял и в присутствии бояр, да и того же Матвеева. Так что легкого экзамена у меня не будет. «Добро, иду уже», — сказал я и направился в сторону Красного Крыльца.